Усмешка богов. Однажды весенним вечером падре Аргантино, придерживая рукой длинные полы сутаны, прогуливался по саду католического храма Намбанзи в Киото. Сноска. Ньекке Сольда Аргантино, 1530-1609, иезуитский миссионер, прибывший в Японию в 1570 году и проживший там до конца своих дней. Активно проповедовал христианство, основал первую японскую семинарию и несколько католических храмов, включая храм Намбанзи в тогдашней столице Киото, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Вокруг, среди сосен и кипарисов, росли европейские растения – розы, олива, лавр. Розовые кусты как раз начали цвести, и среди деревьев в вечернем воздухе витал тонкий аромат. Тихий сад был полон такой неизъяснимой прелести, что не верилось, будто дело происходит в далекой Японии. Погруженный в задумчивость, Аргантино брел в одиночестве по тропинкам, посыпанным красным песком. Собор Святого Петра в Риме, Лиссабонский порт, звуки португальской скрипки «Рабеки», вкус миндаля, церковное пение — воспоминания пробуждались в сердце рыжеволосого пастыря, постепенно погружая его в ностальгическую грусть. Чтобы развеять ее, он тихо призывал Господа. Но печаль не уходила, напротив, чем дальше, тем тяжелее становилось на сердце. «Страна эта красива», — размышлял Аргантино. «Страна красива. Климат здесь мягкий, обитатели — низкорослый желтолицый народец, быть может, и уступает чернокожим, но местные жители в основном дружелюбны. Больше того, уже не один десяток тысяч человек принял христианскую веру. В самом центре столицы мы построили этот прекрасный храм. Жизнь здесь, пусть не всегда безоблачная, не должна меня удручать». А все же я порой впадаю в уныние, и тогда мне хочется поскорее покинуть здешние края и вернуться в Лиссабон. Что это? Одна лишь тоска по родине? Нет, я готов не возвращаться в Лиссабон, готов отправиться в любую другую страну — Китай, Сиам, Индию, только бы прочь отсюда. Значит, печаль моя не в том, что я давно не видел родных мест, а в том, что хочу бежать из Японии. Но ведь страна эта красива. И климат здесь мягкий. Аргантино вздохнул и вдруг заметил, что на слое мха в тени деревьев белеет лепесток сакуры. Сакура. Вздрогнув, падре всмотрелся в темнеющую рощицу. Там, среди нескольких пальм, свесила ветви одинокая плакучая сакура, в облаке цветов, похожая на видение. «Господи, спаси и помилуй!» Аргантино захотелось перекреститься, чтобы избавиться от наваждения. В сумерках цветущая сакура показалась воплощением чего-то зловещего. Зловещего? Нет, скорее она была воплощением самой Японии. И это почему-то вселяло в него тревогу. Впрочем, в следующий момент, обнаружив, что ничего странного не происходит, и сакура просто сакура, он смущенно усмехнулся и, тихо вернувшись на тропинку, с которой сошел, возобновил свою неспешную прогулку. Полчаса спустя он молился в пресвитерии храма Намбанзи. Единственная лампада, свисавшая из-под круглого потолка, освещала фреску на стене. Архангел Михаил спорит с дьяволом за тело Моисея. И отважный архангел и разъяренный демон сегодня выглядели особенно выразительно. Быть может, из-за игры света, а быть может, из-за витавшего в пресвитерии аромата свежих роз и ракитника, стоявших перед алтарем. Позади алтаря Аргантино, склонив голову, горячо взывал Господу. «Отец наш всемилостивый и всеблагой, покинув Лиссабон, я посвятил жизнь служению Тебе, И потому, какие бы препятствия ни вставали у меня на пути, без колебаний шел вперед, чтобы Твой Пресвятой Крест воссиял повсюду. Все, что мне удалось, я свершил благодаря Твоей бесконечной милости. Но теперь, оказавшись в Японии, я наконец понял, как тяжела ноша, которую я на себя взял. В этой стране, в ее горах и лесах, ее городах и улицах скрываются таинственные силы, и они мешают моим трудам. Оттого в последнее время я без явных причин стал погружаться в пучины уныния. Что за силы здесь обитают, мне неведомо, но они, будто подземные воды, проникают в каждый уголок этого края. Если мы не одолеем их, Господи, то и туземцы, пребывая во власти невежества, никогда не ступят на дорогу, ведущую в Царствие Небесное. Размышляя об этом, я провел многие дни в сомнениях и терзаниях. Прошу Тебя, Господи, даруй Твоему скромному слуге стойкость и терпение. Тут ему послышался крик петуха, но Падре продолжал молиться. Чтобы выполнить задуманное, мне придется сразиться с незримыми духами, населяющими горы и реки. В прежние времена по воле Твоей в Красном море потонуло египетское войско. Здешние духи не слабее воинов фараона. Господи, дай мне силу древних пророков, без нее мне не справиться с этой напастью. Он сам не понял, в какой момент его губы перестали шептать слова молитвы. Крик петуха внезапно раздался совсем рядом, и Аргантино с недоумением огляделся. Петух с роскошным белым хвостом сидел, выпятив грудь, прямо на алтаре позади него, и тут же закричал вновь, словно перед рассветом. Аргантино мгновенно вскочил и, раскинув руки, попытался прогнать птицу прочь, но не успел сделать и пары шагов, как застыл на месте, вскричав дрогнувшим голосом: «Боже всемогущий!» Полутемный пресвитерий теперь заполняли бесчисленные петухи, неизвестно откуда взявшиеся. Одни кружили под потолком, другие носились по полу, куда ни глянь, видны были сплошные петушиные гребни. «Господи, спаси и помилуй!» Он вновь попытался осенить себя крестным знамением, но к своему изумлению не смог поднять руку, точно ее держал кто-то невидимый. Тем временем пресвитерий озарился красноватыми всполохами, будто от костра. Священник ахнул. При свете пламени он увидел парящие в воздухе смутные тени. На его глазах они становились ярче. То были мужчины и женщины, дикари, невиданные им прежде. На шее у каждого висела на шнурке ямшевая бусина. Они весело смеялись. По мере того, как фигуры обретали четкость, петухи, заполонившие пресвитерий, голосили все громче. В то же время стена с изображением архангела Михаила растаяла, словно поглощенная ночной тьмой. И тогда... Зрелище, которое подобно миражу развернулось перед ошеломленным Аргантино, напоминало римские вакханалии. В зареве костра аборигены в старинных одеждах, усевшись в круг, обменивались друг с другом чарками саке. В центре круга, взобравшись на большую бочку, неистово плясала женщина столь роскошного сложения, какого ему пока не доводилось видеть у японок. Огромный, будто гора, мужчина водрузил позади нее вырванное с корнем дерево сакаки, увешанное драгоценными каменьями и зеркалами. Вокруг продолжали наперебой кукарекать сотни петухов, словно мерившиеся друг с другом пышностью хвостов и гребней. А поодаль Аргантино вновь засомневался, не обманывает ли его зрение. Поодаль в ночном сумраке возвышалась огромная каменная глыба, казалось, закрывавшая вход в пещеру. Женщина на бочке продолжала плясать. Развивались концы лианы, перехватывавшие ее волосы. Гремели, словно град, каменные бусы на шее, свистел в воздухе стебель молодого бамбука, которым она размахивала. а грудь. В свете пылающего костра блестела обнаженная кожа. Крепкая грудь танцовщицы была совершенно открыта. Именно так в глазах Аргантина могла бы выглядеть аллегория разврата. Взмолившись про себя Господу, падре хотел было отвернуться, но по-прежнему не мог пошевелиться, пригвожденный к месту таинственной силой. Внезапно все смолкло, и над призрачным сборищем повисла тишина. Женщина на бочке, будто очнувшись, прервала неистовый танец, и даже петухи больше не горланили, застыв с вытянутыми шеями. В полном безмолвии раздался величественный, невразимо прекрасный женский голос. «Разве мир не должен был погрузиться во мрак, когда я скрылась в пещере? Между тем другие божества, похоже, веселятся и радуются». Едва слова затихли, плесунья на бочке, обведя взглядом остальных, ответила неожиданно учтиво. «Мы радуемся тому, что нам явилось новое божество, более могущественное, чем ты». «Новое божество? Не иначе, как христианский Господь». Мгновенно воодушевленный этой мыслью, Аргантина продолжал с любопытством наблюдать за странным видением. На какое-то время воцарилось молчание, но вот бесчисленные петухи вновь закукарекали разом. Огромная глыба в полумраке, таившая вход в пещеру, вдруг медленно сдвинулась в сторону, и в открывшуюся щель хлынул невероятно яркий свет. Аргантина попытался закричать, но язык ему не повиновался. Попытался бежать, но не слушались и ноги. От нестерпимого сияния у него закружилась голова, а вокруг, в океане света, взмывали к небесам ликующие голоса, мужские и женские. «Аматерасу! Аматерасу! Аматерасу!» Сноска. Аматерасу. Также употребляются и другие имена. Богиня солнца и главное божество японской традиционной религии синто. В рассказе обыгрывается один из связанных с ней мифов. Обиженная на своего брата, Аматерасу скрылась в пещере, и весь мир погрузился во мрак. Чтобы выманить ее, одна из богинь стала танцевать, срывая с себя одежду, а когда любопытная Аматерасу, привлеченная шумом, приоткрыла вход в пещеру, боги показали ей зеркало и сказали, что у них появилась новая богиня, еще более прекрасная, чем Аматерасу. После этого заинтригованная беглянка вышла из грота. «Нет у нас нового божества, нет! Враги твои будут повержены! Смотри, как исчезает тьма! Сколько хватает глаз, раскинулись твои горы, твои леса, твои реки, твои города, твое море! Нет никакого нового божества, мы все служим тебе!» «Аматерасу! Аматерасу! Аматерасу!» Хор звучал все громче, пока, наконец, Аргантина с криком не рухнул на пол в холодном поту. Очнулся падре лишь около полуночи. Голоса божеств еще звенели у него в ушах, но, оглядевшись, он убедился, в пресвитерии пусто и тихо, только лампада, как прежде, тускло освещает роспись на стенах. Застонав, Аргантина поднялся и побрел прочь. Что значило его видение? Этого он уразуметь не мог. Во всяком случае, было понятно, не Господь Бог явил ему подобные картины. «Бороться с духами этой страны», — невольно произнес он вслух, — «бороться с духами этой страны труднее, чем кажется. Что меня ждет? Победа или поражение?» «Поражение!» — вдруг шепнул кто-то ему в ухо. Аргантина встревоженно огляделся, но вокруг не было ни души, только знакомые бледные розы и желтый ракитник. Следующим вечером Падре Аргантино вновь гулял по саду храма Намбандзи. На сей раз, однако, его голубые глаза светились радостью. В этот день сразу несколько самураев приняли христианскую веру. Лавровые и оливковые деревья притихли в вечернем сумраке. Ничто не нарушало тишины, кроме хлопанья крыльев. Голуби слетались на карнизы храма. Аромат роз, влажный песок на дорожках, все дышало покоем. Верно, таким был мир в древние времена, когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, как они красивы, и возжелали взять их в жены. Сноска. Ветхий Завет, Бытие, глава 6, стих 2. Нечистым духом этой страны едва ли под силу устоять перед сиянием креста Господнего. Но что за видение явилось мне вчера? Впрочем, пустое. Ведь и святого Антония дьявол искушал видениями. Зато сегодня церковь Господа нашего обрела сразу нескольких последователей. Разве это не доказывает ее могущество? В скором времени повсюду здесь будут стоять христианские храмы. Так думал Аргантино, шагая по дорожке из красного песка, когда кто-то коснулся сзади его плеча. Падре мгновенно обернулся, но не заметил никого, только вечерний свет играл в свежей листве платанов, склонивших ветви над тропинкой. «Спаси и помилуй, Господи!» — пробормотал он и вновь посмотрел вперед. Вдруг рядом, подобно вчерашнему мороку, возникла туманная фигура. Старик с яшмовой бусиной на шее, который зашагал по дорожке рядом с Падре. «Кто вы?» — вскричал, застыв на месте, изумленный Аргантино. «Я-то? В моем имени нет нужды. Я один из духов этой страны», — приветливо улыбнулся старик. «Пройдемся вместе. Я уже давно хотел с вами побеседовать». Падре осенил себя крестом, но пришелец, похоже, ничуть не испугался. «Я не дьявол. Взгляните на эти яшму и меч, они сияют чистотой. Разве в адском пламени могли возникнуть подобные вещи? Так что бросьте ваше заклинание». Аргантино ничего не оставалось, кроме как последовать приглашению и, раздосадованно скрестив руки на груди, двинуться дальше бок о бок со стариком. «Вы явились, чтобы проповедовать католическую веру?» — негромко начал тот. «В этом, быть может, нет ничего дурного, но в конечном счете ваш Бог в нашей стране непременно потерпит поражение». «Наш Господь всемогущ, Он!» — запротестовал было Аргантино, но тут же осекся и продолжил мягким тоном, каким говорил с местными христианами. «Нет силы, которая могла бы одолеть Господа». «Такая сила есть. Послушайте меня. Ваш Бог не первый, кто явился сюда из-за моря. В ту пору, когда наша страна была еще совсем юной, к нам приходили китайские мудрецы — Конфуций, Мэн-цзы, Джуан-цзы. Кроме своих учений, они дали нам много чудесного — шелк из страны У, яшму из страны Цинь, но драгоценнее всех сокровищ были их таинственные письмена, которые вы зовете иероглифами. И что же, разве китайцы смогли покорить нас? Взгляните хоть на знаки, которыми мы пишем». «Знаки эти нас не покорили, нет, мы покорили их. Давным-давно я был знаком с поэтом по имени Кокинамото но Хитамаро». Сноска. Кокинамото но Хитамаро. 660-724. Один из наиболее известных японских поэтов древности. Стихи входят в поэтическую антологию «Маньосю», 759 год. Его стихи «Танабата» о встрече небесных влюбленных помнят у нас и по сей день. Прочтите их. Там вы не найдете пастуха Нюлана и ткачиху Джинюй. Нет, Они повествуют о Хикибосе и его возлюбленной Танабатацуме. Сноска. Заимствованная из Китая легенда о небесных возлюбленных, пастухе и ткачихе, олицетворяющих звезды Альтаир и Вегу. Разделенные Млечным путем, они встречаются раз в год 7 июля, по другим версиям раз в 7 лет. «Небесная река у их изголовья, которую вы именуете Млечный путь, шумит не как китайские Хуанхэ и Янцзы, а как реки нашей страны. Однако я говорю даже не о стихах, а о самих знаках, которыми они записаны. Хитамара использовал китайские письмена, но он передавал ими звуки, а не смысл. Когда мы заимствовали китайский знак «лодка», наше слово «фуне», означающее то же самое, осталось с нами. Сноска. Первоначально заимствованные из Китая иероглифы использовались для фонетической записи японских слов, без учета значения. Постепенно из употреблявшихся таким образом иероглифов возникли японские фонетические азбуки — хирагана и катакана. Впоследствии иероглифы стали использоваться в соответствии со значением, то есть китайский иероглиф «лодка» означает «лодку», но читаться по-японски. В современной японской письменности употребляется и то, и другое. Иначе мы в конце концов стали бы говорить на китайском. Конечно, заслуга тут не столько Хитамара, сколько нас, местных богов, которые о нем пеклись. Больше того, с китайскими философами пришло к нам и искусство каллиграфии. Кобо Дайси, Аното Митикадзе, Фудзивара но Сукемаса, Фудзивара но Юкинари. Я тайно посещал их всех. Сноска. Кобо Дайси, также Кукай, 774-835. Аноно Митикадзе, также Дофу, 894-967. Фудзивара но Сукемаса, также Сари, 944-998. Фудзивара но Юкинари, также Кадзей, 972-1027, знаменитые японские мастера каллиграфии. Каждый вдохновлялся китайскими образцами, но красота знаков, рождавшихся под его собственной кистью, была совершенно иной. Так мало-помалу появилось японское письмо, не похожее на то, как писали Ван Сиджи и Чу Суйлян. Сноска. Ван Сиджи. 303-361. Чу Суйлян. 596-658. Китайские каллиграфы. Но и это еще не все. Наше дыхание, подобно морскому бризу, не дало и самому учению Конфуция обрести здесь полную силу. Спросите у местных жителей. Они верят, что судно утонет, если на нем будут сочинения Мэн-цзы, ибо это вызовет наш гнев. Бог ветра, Синадо, никогда не проделывал ничего подобного. Но ведь как раз в таких поверьях исподволь проявляется сила обитающих в стране богов, не правда ли? Аргантино хлопал глазами в замешательстве. Он совсем не знал местной истории и потому не понимал и половины того, о чем говорил собеседник. После китайских философов к нам пришел индийский царевич Сиддхартха, продолжал старик, срывая с куста у дорожки розу и с удовольствием вдыхая ее аромат. Сорванный цветок, впрочем, остался на стебле, но и в руках старика появилась роза, цветом и обликом совершенно неотличимая от первой, только слегка размытая, будто окруженная дымкой. Его ждала та же участь. Думаю, не стоит утомлять вас подробностями. Но вспомните про учение о воплощении буддийских божеств. Благодаря ему местные жители уверены, что богиня Аматерасу и Будда Вайрочана — суть одно. Можно ли считать, что это победа Аматерасу? Или, быть может, это победа Будды Вайрочаны? Сегодня многие жители страны не знают имени Аматерасу, а знают лишь Вайрочану, называя его Дайнити Нёрай. Но во снах им является божество, не похожее на индийского Будду, а имеющее облик нашей богини. Я гулял под деревьями Ашоки вместе с Синраном и Нитиреном. Сноска. Синран. 1173-1263. Японский буддийский монах, основатель направления дзёдо. Нитирен. 1222-1282. Основатель одноименного буддийского направления в Японии. Будда, которого они почитали, не был смуглокожим чужестранцем в сияющем ореоле. Он, словно брат, походил на нашего принца Сётоку Тайси, исполненного благородства и великодушия. Сноска. Принц Сётоку, 574-622. Одна из наиболее почитаемых фигур в японской истории. Реформатор, законодатель и активный проповедник буддизма. Считается эталоном нравственности. Впрочем, я обещал не пускаться в долгие рассказы. Хочу лишь предупредить вас, нашу страну не сможет покорить и христианский Господь. Но послушайте, — поджал губы Аргантина, — что бы вы ни говорили, а сегодня сразу несколько самураев приняли крещение. О, они могут принять крещение, но знайте, здешние обитатели приняли и учение Сиддхартхи. Наша сила не в том, чтобы разрушать, а в том, чтобы преобразовывать. Старик отбросил цветок розы, и тот мгновенно растаял в вечернем воздухе. Преобразовывать? Но это умеете не только вы. В любой стране взять хоть демонов Греции, которых прежде называли богами, великий бог Пан умер, но и Пан может когда-нибудь воскреснуть. Что до нас? «Мы живы по сей день!» Аргантина покосился на старика с изумлением. «Вы знаете Пана?» «О нем говорилось в книгах с поперечным письмом, которые привезли с Запада сыновья наших князей». Сноска. Поперечное письмо. Письмо, на европейский манер, горизонтальными строчками слева направо. Японские тексты традиционно писались вертикальными строками сверху вниз и справа налево. В 1582 году, в недолгий период, когда Япония не была закрытой страной, три княжеских дома Кюсю отправили четверых своих сыновей в Европу. Юноши вернулись в Японию в 1590 году, привезя с собой большое количество книг, а также печатный станок. «Возвращаясь к вашим словам, пусть не только мы умеем преобразовывать, вас это не должно успокаивать, напротив, я хотел бы вас предостеречь. Мы — древние боги, как и боги Греции, мы видели зарю этого мира». «А все-таки наш Господь победит», — упрямо повторил Аргантина, но старик продолжал медленно, словно бы и не слыша. «Не так давно я встретил на побережье Кюсю греческого моряка, простого человека, не божество. Пока мы сидели на камнях в лунном свете, я услышал от него много разных историй про одноглазого бога, который его поймал, про богиню, которая превращала людей в свиней, про русалок с прекрасными голосами». «Знакомо ли вам его имя? За время, прошедшее с нашей встречи, он успел превратиться в японца. Теперь его называют Юривака». Сноска. Легенда о герое по имени Юрий Вака существовала на Кюсю примерно с XVI века и предположительно связана с мифом об Одиссее. Юрий Вака — японская интерпретация имени Улисс. Юрий Вака отправляется защищать Японию от монгольского вторжения, успешно отражает его, затем после многочисленных злоключений возвращается домой и воссоединяется с женой. Существуют различные версии того, как и когда миф об Одиссее мог попасть в Японию. «Потому я и говорю вам, остерегайтесь, не думайте, будто ваш Господь непременно одержит верх. Как бы ни распространилось христианское вероучение, это еще не означает победу». Голос старика звучал все тише и тише. «Быть может, ваш Господь и сам превратится в японца. Так случилось с пришельцами из Китая и Индии, а западные страны ничем от них не отличаются. Мы, божества, обитаем в деревьях, в малых ручьях, в самом ветре, разносящем ароматы роз, даже в закатном луче, падающем на стены храма. Мы вездесущи и бессмертны. Остерегайтесь, остерегайтесь». Когда слова затихли окончательно, исчезла, растворившись во мраке, и фигура странного гостя. В тот же миг помрачневший падре Аргантино услышал, как с колокольни храма Намбандзи зазвонили «Аве Мария». Падре Аргантино из храма Намбандзи, а, быть может, совсем не он, словом, рыжеволосый большеносый чужестранец, подбирая полы сутаны, вернулся из сада с тающими в сумерках лавровыми деревьями и розовыми кустами на складную ширму, где 3 века назад художник изобразил прибытие корабля южных варваров. Сноска. Южные варвары. Намбан. С японского. Обозначение европейцев, появившееся в XVI веке с приходом западных торговцев и миссионеров. В искусстве намбан, направление, возникшее в XVI-XVII веках под влиянием европейцев и в основном их изображающее, название христианского храма Намбандзи означает буквально «храм южных варваров». «До свидания, падре Аргантино! Теперь вы идете со своими спутниками по японскому берегу, глядя на большое европейское судно с флагом на мачте, темнеющем на фоне золотых облаков. Победит ли христианский бог или богиня Аматерасу, об этом трудно судить и сейчас. Должно быть, наши дела, в конце концов, покажут. Вы же продолжаете следить за нами с берегов прошлого. И пусть пока вы... А с вами и капитан с собакой на поводке, и чернокожий слуга, держащий раскрытый зонтик, которые нарисованы на той же ширме, погрузились в глубокое забытье, непременно придет время, и звуки пушек с черных кораблей, вновь возникших на горизонте, прервут ваш затянувшийся сон. Сноска. Черные корабли. Американская эскадра коммодора Перри, прибывшего в Японию в 1858 году и оказавшего давление на сёгуна, в результате чего Япония была открыта для иностранцев. Название дано за цвет металлических корпусов и черный дым из труб. Черными кораблями могут называть и любые европейские суда, прибывавшие в Японию с XVI по XIX века. А до тех пор до свидания, падре Аргантино! До свидания, патерен Уруган из храма Намбандзи. Декабрь 1921 года. Сноска. Патерен Уруган. Старая японская транскрипция имени Падре Аргантино.